Лекция 15. О лекарском крыле и философии действия. Я редко ругаю свою удачу, но иногда, вот как сегодня, осознаю, что и других она игнорит с завидной регулярностью. «Адептка Нэш!» — прорычал магистр темных искусств и по совместительству мой горячо любимый, но крайне нервный братец. «Ну, адептка, что скажете в свое оправдание?» — вторил разгневанному ректору не менее злой господин Максимус Медный, декан факультета едожалов. Хэттанаш от восклицаний воздерживался, предпочитая не сводить с меня пристального взгляда. Взгляда, полного опасно-матримониальных планов. И это последнее пугало сильнее всяких криков. «Адептка!» «Да, господин ректор». Я с гордым видом и прямой спиной сидела на стуле в кабинете брата, стараясь не паниковать раньше времени. Получалось плохо. Очнулась я лишь пару часов назад в палате лекарского крыла. Голова раскалывалась, как перезревший арбуз. Во рту было сухо, как в горшке с кактусом, который я забыла полить. Ушибленное при падении бедро болело при каждом неловком движении ногой. Зато цела. Словоохотливые девушки с факультета помощи и возвращения осмотрели меня, а заодно в красках поведали о случившемся этой ночью. Отчего я впала сперва в ступор, а после в легкий шок. Просто, по словам лекарок, выходило, что вчера было очень весело. Очень весело вообще всем десяткам, а не только нам с бестией. Стражи с факультета небовзоров первыми засекли любителей экстремальных сплавов по бурным водам рек, а подоспевшие едожалы эвакуировали мокрых и продрогших потеряшек. Тем временем звездокрылы, которые в темноте видели куда лучше остальных завров, кружили над лесом, выискивая первую спасательную группу из вожатых и ребят постарше. Нашли. Те сидели на дереве и мелко дрожали под пристальным взглядом упитанного кабанчика, который, собственно, и загнал двуногих наверх. Кабан, которому выпал редкий шанс встретить завра, впечатлился размерами летающего ящера, обгадился и предпочел дать дёру, проломив широкую просеку в, казалось бы, непролазных кустах. И если тот кабан хотя бы на 1/30 такой же сплетник, как адепки с факультета помощи и возвращения, то уже к концу недели весь лес облетит новость о том, что возле лагеря Голчонок завелась неведомо зверушка с крыльями цвета ночи. «Ёк-макарёк, опять они бездельничают!» Ворвавшийся в палату господин Горячий разогнал словоохотливых девчонок, нацедил у меня 2 пробирки крови и рассказал оставшееся. «Могу поздравить себя за догадливость. Кристон мне не померещился. Арктанхау действительно поднял в небо своего едожала, бросился на столб света, бьющий из заклинившей боевой манжеты, и спас нас с детьми, за что ему честь, хвала и соответствующая запись в личном деле. Бестию поругали за самоволку и похвалили за проявленное мужество, вручив маленькой обжоре круглую дыню. Мне же сунули в рот горькую витаминку, якобы для бодрости, подняли с кровати и велели топать на ковер в кабинет ректора». «А ты на что рассчитывала, голубушка?» — поразился иссушенный старостью некронавт. «Медаль тебе не светит. Как бы вообще не исключили». Окрылённая перспективами, я на подрагивающих от усталости ногах покинула больничное крыло, через порталы перенеслась в синий сектор, обошла здание администрации и через силу добрела до кабинета ректора. Фред встретил меня бесстрастным выражением на лице и предложением вот прям тут по-быстрому написать завещание. Он и человека толкового знает, в 2 счёта оформит. Из чего я сделала вывод, что в кабинете меня будут долго и мучительно убивать, и печально вздохнула. Робким котенком поскреблась в дверь, услышала грозное «Войдите!» и бочком просочилась в кабинет, где меня с распростертыми объятиями встретила недовольная компания из ректора, 2 деканов, демона, и началось. «Адептка Нэш!» Братец стукнул кулаком по рабочему столу, отчего вздрогнула я, склянки в шкафу и даже одинокий голубь на карнизе за окном. «Адептка!» «Дариан, тебя заклинило?» Скучающим тоном уточнила Эрика Магни, любуясь своим маникюром. на минуточку единственная, кто не кричал, не злился и вообще демонстративно сидел на подоконнике, поджав под себя одну ногу. Напоминаю, что есть еще куча обидных слов, которые можно патетически кричать в надежде разбудить в ком-то совесть. У братца дернула щека и непроизвольно сжались челюсти. Обрадованная эмоциями хозяина тьма, что жила в полудемоне, хлынула на лицо, окружая глаза, стекаясь на виски и переносицу. Миг, и начало казаться, что магистру темных искусств повязали плотную черную повязку. «Ты!» — прошипел он страшным голосом. «Я?» — пискнула испуганно. «Риана, ты что натворила?» «Что?» Дёрганный и многострадальный ректор нашей развеселой академии подался вперед. Выражение его лица из просто зверского стало убийственным. «Ты полетела на боевой вылет!» «Так все же полетели», — развела я руками. У брата закончились аргументы, и началась стадия «Дорогая сестра, тебя проще выдать замуж, чем удержать вдали от опасности», поэтому эстафету перехватил господин Медный. «Адриана, вы ослушались прямого приказа командира своей десятки оставаться в штабе и пошли спасать детей самостоятельно». «Так пришлось!» — возмущенно выпалила. «Это не я такая смелая! Это начальник лагеря! Не захотел оторвать свой...» «Вы не поставили никого из старших в известность о своем глупом поступке», — перебил декан. «Я пыталась, но переговорник не работал!» Господин Медный прикусил язык, потому как с переговорниками действительно мутная история случилась. Камни отключились у всех поисковых групп разом, отрезав их от связи. И, по словам лекарок, выходило, что никто с факультета Магмеха так и не понял причины массового сбоя. Подозрительно? Еще как. Попахивало настоящей диверсией, но сейчас я могу думать только о зависшей надо мной угрозе отчисления и недобрых взглядах присутствующих в помещении мужчин. «Ты взломала боевую манжету и закоротила контакты», — прервал повисшую тишину отмалчивающийся все это время Хэттанаш. «Так переговорник не работал!» Демон издал глубокомысленное «хм» и с нажимом повторил. «Адриана, ты взломала боевую манжету. Это не обвинение, это констатация факта, невероятного факта». Я открыла рот и нахмурилась, не совсем понимая, к чему ведет этот хитрый и убийственно логичный демон. «И что?» — озвучила мой вопрос Эрика Магни. Демон откинулся на спинку кресла и побарабанил пальцами по подлокотнику. «Обычному адепту не под силу взломать боевую манжету», — после паузы сказал он и сощурил глаза. «Уж поверьте, я сам ставил на нее коды доступа и позаботился о том, чтобы устранить все имеющиеся лазейки. Но Адриана сделала это». «Адреналин порой толкает и на куда более удивительные вещи», — не впечатлился декан Едожалов. «Полностью с тобой согласен, Максимус. Я считаю, что адреналин запустил ранее дремавший дар технопата», — продолжал невозмутимый демон и внезапно подытожил. «Итак, что мы имеем? Адептка Нэш демонстрирует неподчинение приказам старших и не может наладить контакт с едожалами. С другой стороны, мне доподлинно известно о ее теоретических познаниях в области магической механики, плюс сильнейший проявленный дар технопата». Хэттанаш обвел взглядом всех присутствующих и остановился на мне. «В сложившейся ситуации я вижу только один вариант. Раз адептка Нэш не справляется на факультете едожалов, то предлагаю перевести ее на Магмех под мой личный контроль». Клянусь, даже гром среди ясного неба не смог бы дезориентировать меня сильнее, чем эти слова. «Что? Нет!» — возмутилась я. «Это был удар под дых, подножка от друга, нож в самое сердце». «Дар технопата, да и вообще любые способности ментального общения с механизмами, есть только у одного из 10 адептов этого набора на факультет магической механики». Дожимал демон, если не меня, то присутствующих. Грамотные специалисты наперечет. Поэтому я думаю, что в плане перспектив адептке Нэш следует развивать именно этот талант. И не тратить времени на бестолковые попытки приручить завры и стать стражем. Я вскочила и сжала кулаки, доведённая до того, чтобы прилюдно наброситься на демона. Хэт-Танаш встретил мой взгляд с отрепетированной надменностью демона из правящего рода и посмотрел на лучшего друга. «Что скажешь, Дариан?» Братец отвёл взгляд, сжал челюсти и побарабанил пальцами по столешнице. Он явно колебался. И не потому, что не принял его доводы, а потому что боялся непонимания и обиды с моей стороны. С подоконника спрыгнула Эрика Магни. Поправив хвостик, она взглянула на меня, потом на мужчин и решительно подбоченилась. «Коллеги, разрешите мне устроить Адриане небольшой воспитательный тет-а-тет. Поверьте, пользы от него будет больше, чем от вашего грозного вопля «адептка».» Мужчины переглянулись. Медный коротко кивнул. Братец резко отодвинул кресло, в котором сидел, точнее, даже кипел от негодования, и молча поднялся. Демон скрипнул зубами с видом «вопрос о переводе не закрыт». Всё в том же грозном молчании тройка покинула кабинет и закрыла за собой дверь. Даралкай одним рывком задрала рукав комбинезона, освобождая манжету, и, глядя исключительно на неё, заорала. «Где твоя голова? Голова где? Это надо же придумать такое, импровизаторша хренова! Ты что, наивная сопля, думала? Спасение людей — это тебе не жук лапкой потрогал! Молчи, адептка! Я не хочу слушать твои оправдания! И реветь тоже не вздумай, меня слезами не разжалобить! Я калач тёртый и устойчивый к женским истерикам!» Я вжалась в спинку стула, откровенно напуганная такой резкой метаморфозой. Вокруг двери и окна сформировался голубоватый контур запирающего заклятия. Даралкай дождалась, пока тот потухнет, и принялась снова что-то набирать на манжете. И всё это под суровое... «Вот прав, Хэт-Танаш! Гнать тебя надо с отделения стражей! Поганой метлой гнать! Пинками под зад! Сама-то понимаешь, куда сунулась? И не всхлипывай! Я на такие вещи не покупаюсь!» На последней, особо грозной фразе декан факультета Звездокрылов закончила манипуляции с манжетой и довольно улыбнулась. «Ну, вот и всё. Теперь они убедились, что я взялась за твоё воспитание, а значит, взламывать и подслушивать не станут. Дариану и Максимус этого будет достаточно, а Хэт-Танаш в любом случае не оставит мысль о твоём переводе. Выдохни, Адриана. У нас есть как минимум полчаса, чтобы спокойно всё обсудить». И я действительно почувствовала, как завязанные узлом нервы начинают распутываться. Села более расслабленно и с благодарной улыбкой посмотрела на легендарную Даралкай. «Мне так жаль, что я не Звездокрыл. Я не хотела в этом признаваться. Просто как-то само собой вырвалось. Но сказанного не воротишь». «Думаю, настало время рассказать тебе страшную тайну», — усмехнулась Даралкай, прошла и села на свободный стул. «Тебе никогда не приходило в голову, как так вышло, что одна Даралкай смогла открыть три вида летающих ящеров? Как мне удалось стать их матриархом?» Я пожала плечами и, не особенно задумываясь, предположила очевидное. «Вы крутая!» — Эрика Магни подняла бровь. Секунду она держала лицо, а потом откинула голову назад и от души расхохоталась. «Лучшая шутка на этой неделе!» — сказала она, вытирая набежавшую слезу. — Ну, а теперь поговорим о чём-то, что ближе к истине. Видишь ли, большая часть людей живёт с мыслью, что им присуще что-то одно. Суди сама. Даже здесь, в Академии, мы говорим «дружелюбные, как звездокрылы, и высокомерные, как небовзоры, прямолинейные, как едожалы, и весёлые, как звездокрылы, мудрые, как небовзоры, и сильные, как едожалы». Госпожа Магни стянула резинку и небрежным жестом растрепала свои удивительные волосы, чёрные с пепельными кончиками. «Видишь ли, правда не в том, что я крутая, хотя и это тоже имеет место быть. Правда в том, что я и звездокрыл, и небовзор, и едожал. Всё и сразу. Теперь поняла?» «Поняла», — покладисто кивнула я, прикусила губу, подумала, созналась. Вообще-то ни слова. «Адриана...» Тяжёлый выдох. «Главная и самая сложная задача — это принять себя. Принять всё, что способен принять. И взяться за изменения там, где принять не можешь». Манжета на руке декана завибрировала и вспыхнула красным, намекая на то, что ни о каком получасе и речи быть не может. Ректор рвался вернуться на свое рабочее место с энтузиазмом законченного трудоголика. И по всему выходило, что нам пора сворачивать нашу короткую беседу. Все, тебе пора. Было приятно поболтать. Будешь выходить, не забудь жалобно всхлипнуть, а то еще не поверят, что раскаялась. А нам оно надо? Кивнув, я торопливо поднялась со стула и пошагала на выход. Принять все, что способен принять, и взяться за изменения там, где принять не можешь. Повторяла мысленно, стараясь не потерять зыбкого озарения, нахлынувшего от этих слов. «Да, и еще. Я обернулась и встретилась с испытующим взглядом ярко-синих глаз Эрики Магнии. «Пока мы не разошлись, как облака на небе, сходи в лекарское крыло». «Опять? Госпожа Магни, да я же только что оттуда!» — застонала я. «Ну правда, это перебор! Клянусь, если господин Горячий попросит нацедить ему еще одну пробирку крови, то я заподозрю в нем упыря!» Даралкай улыбнулась уголками губ и тотчас стала серьезной. Этой ночью один из едожалов вытащил из воды девочку. Она захлебнулась, и лекарям не удалось ее спасти. Тихон предложил свою помощь, но родители ребенка отказались возвращать ее из-за грани и делать некронавтом. Но я не о ней. Того едожала, что нашел девочку, зовут Кристен Арктанхау. Меня прошиб холодный пот, и как-то сразу вспомнился тот странный разговор по переговорнику. И стала понятна паника, звучавшая в голосе Кристена, и просьба поговорить с ним. О боги, как же паршиво ему сейчас! «Подумала, что тебе следует это знать», — сказала матриарх Завров, подмигнула и напомнила. «Всхлипнуть не забудь». Я кивнула, вышла в приемную и картинно всхлипнула. Все, как и договаривались.